23 мая в сирийских городах Тартус и Жабла произошла серия терактов, отметил представитель Министерства иностранных дел Каиндер в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи 24 мая. Это дело рук смертников. Погибли или ранены более 100 человек. Это детище гнусных заговоров террористов и их спонсоров, которые пытаются мешать мирному урегулированию сирийского кризиса и создать преграды в борьбе армии и народа Сирии за защиту суверенитета страны, ее территориальной целостности и безопасности. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики неизменно выступает против всяких форм террора. Мы еще раз выражаем полную поддержку и солидарность справедливой борьбе правительства и народа Сирийской Арабской Республики за срыв вызова и агрессии враждебных сил за обеспечение безопасности, стабильности и территориальной целостности страны, подчеркнул представитель МИД Каиндер.